и при общем подсчете в среднем набегает рублей по 800 тысячи в месяц. А 800 надо только платить в Литфонд за питание, да еще надо 250 за комнату, да еще 100 для передач, да еще учителям. Мур прочел Монтескье, Верлена, Анри Жида в подлинниках, но не знает элементарных правил математики, не знает физики, химии, не знает многого из того, что должен знать средний школьник. Деньги нужны на поездку в Москву, на покупку дров, керосина, еще нужно сапожнику, и еще вдруг попалась на глаза шкура, и Марина Ивановна не может устоять. Седая, мне в масть цвета талого снега, купила за 70 рублей в местном сельмаге. Деньги, деньги, деньги. Кто кого перененавидит, я ли деньги, деньги ли меня? Денег надо почти вдвое больше, чем она может заработать, и она все время в долгах. У одного займет, другому отдаст, кое-как перебивается. Продавать вещи, книги, но все задержано на таможне, и ей выдадут их только в середине лета, а пока еще зима. И в довершении всего однажды в поезде, когда она ехала из Москвы, а может быть еще и в Москве, у нее вытащили из сумочки, или она обронила, 250 рублей, полученные за переводы в издательстве. Огромные глыбы неисповедимых подстрочников. И больше всего она боится, что придет день, и эти подстрочники иссякнут, и что она доберется до последнего подстрочника, и переводить больше будет нечего, а, следовательно, и заработка не будет. Об этом она обмолвилась позже у нас на конюшках. Но подстрочники не иссякают, и пока она переводит одну вещь, в вагоне уже дожидается очереди следующий подсрочник. Каждый день, когда Мур уходит в школу, она садится за стол. И должно быть, как и прежде на Покровском бульваре, при мне с досадой и раздражением локтем и всей рукой в сторону чашки, тарелки, сахар, хлеб, Мурины учебники, все, что стоит, лежит на столе, освобождает место для работы, ставит перед собой чернильницу, кладет тетрадь. Маленькое окно плохо освещает стол, который служит одновременно и письменным, и обеденным, и кухонным, и партой, и буфетом, и книжной полкой. За стеной гремит кастрюлями хозяйка, и хозяин бубнит о козе, о курах, о квашеной капусте, о том, что в сельпо к концу месяца обещали забросить селедку. В углу на полу на газете рассыпана картошка. У беленой стены, там, где печь, на веревке просыхает выстиранное Мариной Ивановной белье. Две койки. Над койками на гвоздях одежда. Стол, стул, табуретка. Кажется, был еще комод. Я не была в Голицыно. Мне рассказывала об этой комнате Екатерина Виноградская, которая сама скиталась по чужим углам. Но, говоря о жилище Марины Ивановны, она отводила в сторону глаза, словно бы и ее вина была в чем-то. Она говорила почему-то не две кровати, а две койки, и об бубнении за стеной о селедке, о козе, о курах я тоже слышала от нее. Но Марина Ивановна уверяла, что ей даже уютно, уютно, ибо за окном стужа до 40 градусов, а здесь теплая печь. Уютно, ибо иного варианта нет. Либо нора, проходной предбанничек в Мерзляковском, где не повернуться и где Мур все время досаждает чем-нибудь теткам, либо та, проклятая болшевская дача. Уютно, ибо не оставляет и гложет мысль о неуюте тех двоих. Но и за этот жалкий голицынский уют Марине Ивановне приходится еще каждый месяц воевать с Литфондом. И только она обосновалась в Голицыно, как тут же ей надо писать заявление письма с просьбой продлить ей курсовки на следующий месяц.